Глава 19. Защищенный канал межзвездной связи через белые камни семейства Логолло, 25 октября 416 года эры восстановления. Канал открыт 09:47. «Приветствую вас, адмирал Тислен. Рад вас слышать, наместник Марков. Вы хотели говорить со мной? Я слушаю вас, сир. Насколько мне известно, наместник, вверенным вам покойным монархом секторе Кастора сложилась напряженная обстановка. Согласно решению Сенатского комитета по безопасности, я исполняю обязанности регента империи и прошу вас доложить обстановку. Комитет, сир, насколько я знаю, не уполномочен предлагать кому-либо регентскую власть, даже такому достойному человеку, как вы, адмирал Тислен. Таким правом обладает только президиум. Я, сир, не получил еще постановления президиума Сената, подтверждающего ваши регентские полномочия. Вы его получите, не сомневайтесь. Уже есть подписи 4 из 7 членов президиума. И давайте договоримся, Марков, что сейчас неподходящее время для соблюдения протокольного целомудрия. Мы с вами должны думать прежде всего о безопасности граждан. Кроме того, опорные силовые структуры государства уже определились, кого поддерживать. Все, я подчеркиваю, все до одного командующие флотами, в том числе и командующие вашим вторым флотом, привели своих офицеров к присяге регенту. Меня об этом информировали, сир. Докладываю. Обстановку в секторе я оцениваю как некритическую. Арсеналы, порты, прочие стратегические объекты и средства связи находятся под моим контролем. Во всех поселениях сектора 28 часов назад введены военное положение, круглосуточное патрулирование улиц и комендантский час. Волнения среди клонов на Бальсане прекращены, провокаторы арестованы. Но Ланское подполье не проявляет активности. Среди офицеров второго флота не наблюдалось организованного сопротивления принятию вам, сир, присяги. Те офицеры, которые отказались присягнуть, временно отстранены от боевых дежурств, но личное оружие у них не отбирали. Вы приняли верное решение. Благодарю вас, наместник. И вот еще что. По оперативным данным, к мирам сектора Кастора в настоящее время направляется гиперкрейсер «Алкантара». На его борту находятся члены семьи Турышактири, а также принцесса дома Ойзеля и бывший верховный координатор службы предотвращения лорд Гридос. Получено сведение, что вдовствующая императрица и Гридос намерены провозгласить старшего сына покойного монарха императором. Как вы намерены воспрепятствовать этому противозаконному акту? 20 часов назад я получил от вдовствующей императрицы уведомление. Она сообщила, что часть Сената признала законным некий указ Турышактири II, в котором покойный император якобы еще при жизни назначил своего сына Туры Ириты соправителем. Я напрямую обратился к названным ею сенаторам, но они не подтвердили, что присягали Туры Ириты или присягнут ему до того, как Сенат соберется на чрезвычайное заседание. Также не подтвердились слова императрицы о том, что упомянутый указ признали Совет колонии Альфы-Альфы и командный состав 15-го флота. Совет Альфы, насколько мне известно, в последние дни вообще не собирался. Поэтому, сир, я отдал приказ задержать сенатора лорда Гридоса, императрицу Герину Модесту и принца Тура Ириты в любом порту вверенного мне сектора, где они появятся. Задержать или арестовать? Задержать, сир. Задержать до выяснения обстоятельств. У меня нет законных оснований считать Ойзеля и Гридоса мятежниками и подвергать их аресту. Да, вдовствующая императрица обнародовала неправдивые заявления, но это не делает ее преступницей. Она не отдавала мне противозаконных приказов и ничего преступного не требовала. Согласно имперским законам, только Сенат империи в составе 2/3 от числа всех сенаторов обладает полным и исключительным правом определять порядок престола наследования. Я, сир, буду ждать решения Сената и подчинюсь ему, каким бы оно ни было. Обнародование неправдивых заявлений можно трактовать как призыв к мятежу. Но я согласен с вами. Марков, вдова могла не отдавать себе отчета в том, что делает. Мы будем к ней снисходительны. Я также информирую вас, наместник, что Сенат соберется на чрезвычайное заседание через 48 часов. Я, как регент империи, дал слово обеспечить полную свободу волеизъявления сенаторов. И, уверяю вас, я свое слово сдержу. Я рад, сир, что вы неукоснительно поддерживаете законность. Я буду всеми силами и средствами помогать вам в этом. В такое сложное время, сир, Содружество миров может спасти только строжайшее соблюдение законности. Вы правы. Я только что убедился, Марков, что ваше недавнее назначение наместником сектора Кастера было одним из самых удачных решений покойного монарха. Успехов вам, генерал-лейтенант. И я вам желаю успеха, регент. Канал закрыт, 10:03.